Я все думаю про тот вечер, когда нам с мамой пришлось тебя оставить. Дом юной Хоуп Ван Дайн. Девочка встревоженно смотрит на маму, Дженнет, и папу, Хэнка, беседующих с няней. Хорошо. Так, доберемся, сразу позвоню. Хорошо, когда будет понимание, надолго ли все это. Мамуль! Ох, карамелька. Дженнет опускается на колени. Нас с папой срочно вызвали по работе. Так что Роуз поживет с тобой пару дней. Не надо. Я хочу, чтобы вы остались. Там будет скука смертная. Ходи в глаз себе спички. Вставлю. Хоуп смеется, глядя на якобы спящую маму. Пока, родная. Мы правда ненадолго. Хэнк целует дочь. Дженнет, нам пора. Дженнет якобы просыпается. Да, убрать бы тогда чемоданы. Уложить тебя в постель. Но слишком много людей могло погибнуть. Хэнк и Дженнет в костюмах Человека-муравья и Осы на стартовой площадке полигона. О, Господи! Уже запустили! Надо обезвредить! Ну же! Хэнк-муравей выстреливает тросом, цепляясь за ракету. Дженнет Оса следует за ним. Хэнк безуспешно силится разрезать корпус ракеты. Обезвредить ракету можно было лишь изнутри, но обшивка оказалась неимоверно прочна. Единственный выход – это пройти между молекулами. Оса видит вдали Землю. Лазер не берет! Хэнк! Мы оба понимали, что из таких глубин не возвращаются. Идти должен был я, но мой регулятор барахлил, а мамин нет. Скажи Хоуп, что я люблю ее. Она уменьшилась. Дженнет, стой! До субатома и ушла обезвреживать бомбу. Уменьшенная до субатома оса проникает в ракету и выводит из строя электронику. Твоя мама спасла тысячи жизней в тот день, зная, что затеряется в квантовом мире. Сгинет в нем навсегда. Ракета тонет в океане. Оса все глубже погружается в микроизмерение. Мрачный Хэнк с кровавым порезом на лбу входит в комнату Хоуп. Та играет с куклами. Обнимает готовую разрыдаться дочь. Я должен был сказать тебе, что она не вернется. Ничего тяжелее в моей жизни не было. Тот же Хэнк, но уже седовласый, разговаривает с повзрослевшей красавицей Хоуп. А потом появился Скотт. Точнее сказать, вломился в наш дом. И когда он проник в квантовый мир... Скотт Лэнг в костюме Человека-муравья. И вернулся, все изменилось. Я задался вопросом, а вдруг твоя мама еще жива? Отец и дочь в лаборатории. Поднял свои старые наработки. Он разворачивает на столе чертежи, похожего на огромную трубу устройства с турбиной на одном из торцов. Надпись «Квантовый туннель». Хоуп поворачивается к Хэнку. Ты хочешь сказать... Вполне вероятно, мы ее вернем. Мелькают пролистываемые невидимой рукой страницы комиксов и листы сценариев с известнейшими супергероями. Среди них Железный Человек, Халк, Черная Пантера, Человек-Муравей, Черная Вдова, Тор, Капитан Америка, бросающий щит, калейдоскоп баталий и подвигов, на гранях белеющего на алом фоне логотипа Marvel Studios. Наши дни. Скотт Лэнг, симпатичный мужчина лет 40, разгоняет фонарем непроглядную тьму. Ну все. Вошли. Рядом его дочь Кэсси. Вот это лабиринт. Дай-ка мне карту. Скотт всматривается в начерченную от руки карту. До цели всего ничего. Готова? Готова, папа. Учти, отступать будет поздно. Малейшее колебание, страх, и нас накроют. Я страх ем на завтрак. Вот как? Это супер круто. Со мной. Свет фонаря выхватывает из темноты огромного картонного муравья. Смотри, это Антон, наш разведчик. Антон, обозначь маршрут. Муравей не двигается. Антон, обозначь маршрут. Они на чердаке дома Скотта в лабиринте из картонных коробок. Луис, он тоже здесь, дергает за шнур, и Антон указывает направо. Спасибо! Они ползут вперед. Смотри, муравьи прорыли ход в лабораторию. Засада, лазеры! Веревки. Поджарился малость. А вот и бункер. Ты ведь захватила контактные линзы? Да. Разрисованная как глаз бумажная тарелка. Прекрасно. Сюда. За открывшимися дверцами маленький золотистый кубок. Есть! Вот он, микроклад! Мой кубок? Похож на клад, нет? Дороже всех сокровищ. Хочу показать его в школе. Вот этого делать не надо. Кубок из дома не выносим. Вещь дорогая. Мне в жизни никто ничего подобного не дарил. Я тронут, что для тебя я лучшая в мире бабуля. Просто других там не было. Так и тянет связать тебе свитер. Луис за ноутбуком. Смотри, засада! Эй, Скотти, смотрю чертежи карпетяновских многоэтажек, и мне кажется, камер многовато. Нет, так и надо. Там на каждом углу по камере. Кто у нас эксперт по безопасности, я или ты? Ты, но формально владелец-то я, неподъемный счет отпугнет, надо птичку подсекать. Никуда он не денется, и подсекают не птица, а рыб. Нет, подсечь птичку. Да, подсек, и ты акула бизнеса. Глупо цепляться к словам, но включи логику. Ты рыбачишь. Как сделать подсечку рыбе? У нее ног нет. А если бы вышла на берег, встретила барла, кто бы победил? Что, убеждать ты умеешь. Хорошо, подсечем Карапетяна. А сейчас, извини, у нас с дочерью ограбление полным ходом. Смету пересчитаю. К муравью и линять! Пока нас легавые не замели, давай! Легавые? Где ты этого набралась? Взлетай, Антуанетта, взлетай! Скотт жмет на рычаг, и они несутся на самодельных санях по винтовой лестнице, покрытой листами картона. Вылетают в прихожую и дальше по деревянным ступеням крыльца прямо в сад. И посадка! Грязь! Вот бы мы правда уменьшились. О, это реально круто. Я еду в офис, Скотти. Ты прости, я психанул. Сейчас отлегло, но сердце колотится как бешеное, просто кошмар. И руки трясутся, но это не мандраж, это так просто. Не волнуйся, Луис, все будет просто отлично! Да, я же босс. Да. Папа! Скотт пробивает забор ногой с электронным браслетом. Чуть позже, с агентом ФБР Джимми Ву. Да ладно, Ву, осталось 3 дня всего. Смысл мне совершать побег? Увы, Скотт, закон есть закон. Нарушил периметр, получаешь обыск. Раз виноват, не возмущайся. Спасибо. Ну, случайно я пробил ногой забор. Муравьекрушение. Попробуйте развлечь 10-летку, не выходя из дома. Тут на такие ухищрения пойдешь. Игральная карта. Вплоть до фокусов. Карта материализуется у него в руке. Сам научился. Когда вы уже оставите папу в покое? Окей. Возможно, то, что я скажу, прозвучит как мудреная взрослая муть, но давай по аналогии. У вас в школе есть правило, скажем, не разрисовывать стены. Твой папа рванул в Германию и разрисовал стену с капитаном Америка. Тем самым нарушил статью 16, параграф 3 Заковианского договора. Потом он пошел на сделку с нашими органами госбезопасности и правительством Германии, и ему разрешили вернуться в Штаты при условии 2 года домашнего ареста и еще 3 года условно. Никаких противозаконных действий, изысканий и контактов с сообщниками, фигурировавшими и фигурирующими в вышеназванном договоре со всеми его статутами. Понятно, милая? Ого! У вас педагогический талант? Я также еще и пастор для подростков. Не сочтите за любопытство, но когда вы в последний раз общались с Хэнком Пимом и Хоуп Ван Дайен? Давно? Давно. Точно? Потому что их задержание – вопрос времени. Пособничество преступнику равносильно соучастию. Контакты с сообщниками запрещены. Я так, на всякий случай, напоминаю, нарушение сделки чревато для вас 20-летним сроком. Минимум. Я не общался с Хэнком и Хоуп уже 100 лет. Они его ненавидят. Спасибо. Джимми, уже уходя. Как вы это, Скотт? О чем вы? Ну, о фокусе. Вы серьезно? Ой, боже мой! Ну нельзя же по малейшему поводу устраивать обыск во всем доме! Вообще-то можно. Тогда нужен ордер. Вообще-то нет. Правда? Дожили. Да. Ты бутсы взяла, точно? Да. Ладно. В следующий раз, надеюсь, увидимся вне дома. Да. Общесемейное объятие. О, всех с копом, да покрепче. 3 дня осталось. Ты молодец. Спасибо. Обниму еще раз. Уже скоро? Вот так. Свобода! Что я? Свой бизнес! Тебя ждут великие дела! Выходные класс! Мне понравилось! Мне тоже, мышка! А что будет на следующих? Как выйду, мы с тобой поднимем весь город на уши! Так объедимся мороженым до ванильной рвоты! Скотт изображает рвотный позыв, из его рта чудесным образом сыплются карты. К восторгу Кэсси и изумлению бывшей жены Скотта Мэгги и ее жениха Пакстона. Мастерство растет! Как ты тут? Бабуль, пока! Они садятся в машину. Пока! Пока! Скотт бесцельно бродит по дому. 3 дня. Мигом пролетят. Скотт играет на ударной установке, устраивает игрушечный кегельбан, осваивает за ноутбуком премудрости онлайн-академии фокусов. Еще все хватит. Именно он будет для ребят отвлекающим маневром. Скотт отрабатывает фокус, поет караоке. Скотт, заливаясь слезами, читает в постели книгу. Мастерит крошечных птиц оригами, подвешивает на ниточку, несколько отскоков от стен коридора и мяч для мини-баскетбола в корзине. Разложив на столе схемы системы видеонаблюдения в жилом комплексе Карпетяна, Скотт работает за ноутбуком. Скотт нежится в ванне, выставив наружу ногу с электронным браслетом, замотанную в пакет. Скотт закрывает глаза, и его вдруг уносит череда видений. Он видит себя микроскопическим человеком-муравьем в квантовом мире среди элементарных частиц. Он устремляется вперед сквозь поток ослепительного света и попадает в призрачное пространство, обтекаемое световыми лучами. Перед ним в похожем костюме Дженет Ван Дайн. Все наработанное кануло в квантовом мире безвозвратно. Она снимает шлем. Скотт испуганно смотрит на всполохи света и потоки лавообразной субстанции. И вот он уже в незнакомой прихожей. Что? А где же моя карамелька? Это дом Хэнка и Дженет. В платяном шкафу прячется юная Хоуп. Ага, нашла. Ты всегда меня находишь, мам. Что за бред? Глядя в глаза стоящей перед зеркалом Дженет, Скотт резко возвращается в реальность. Скотт у себя в спальне. Отверткой демонтирует розетку. Достает из тайника мобильный телефон, звонит. Привет, Хэнк. Давно не слышались. Даже не знаю, по тому ли номеру звоню. Вы, наверное, и выслушать меня не захотите, но... Мне тут сон такой приснился. Понимаю, не повод вас дергать, не ЧП, но сон был уж очень реалистичным. Будто я в квантовом мире, и я вашу жену увидел. А потом я стал вашей женой. То есть, не подумайте ничего такого, я не... В общем, проговорил и сам понимаю, что ерунда какая-то. Простите за беспокойство. Да много за что простите. Отключившись, Скотт хмуро смотрит на телефон, берет его обеими руками и разламывает надвое. Скотт сидит на диване, смотрит телевизор, ест хлопья. Значит, крохотный атом моего ногтя может... Может оказаться крохотной вселенной. Какая-то мошка жалит его в шею. Скотт морщится, потирает место укуса, подносит ложку ко рту и теряет сознание. Скотт медленно приходит в себя. Он на пассажирском сидении движущегося автомобиля. Скотт поворачивает голову. За рулем Хоуп Ван Дайн. Хоуп. Он ошарашен. Ты мне тоже снишься? Это был сон, или, возможно, ты действительно видел мою маму там? Сложно сказать, я... Скотт испуганно отшатывается. Я в машине! Какая машина? Я под домашним арестом! Не откроешь, пока система активна, Скотт. За стеклом их игрушечной по размерам машины глаз исполинского голубя. Пара нахальных птиц долбит по ней клювами, но отлетает из-под колес пронесшегося поверху мусоровоза. Ах! Отвези меня домой. Сейчас полиция нагрянет. Выдохни. Для своих нянек-копов ты и сейчас дома. Скотт бросает взгляд на лодыжку. Браслета нет. В это время у него дома на диване перед телевизором сидит двухметровый муравей. Входит Луис. Он таращится на огромное насекомое, поедающее хлопья. Скотти! Запрограммирован на твой обычный распорядок. 9 часов в постели, 5 перед телевизором, 2 в ванной. Что ты там делаешь, без понятия. Да, это ерунда какая-то. Откуда ты знаешь про мой распорядок? Шпионите за мной? Отслеживаем все потенциальные угрозы, и пока что ты первая по списку. Хоуп гонит машину по бетонной трубе. Прости насчет Германии. Сам не ожидал. Пришли, говорят, дело государственной важности. Надо помочь Кэпу. Кэпу? Который Америка-капитан. Кэп. Мы его так зовем. Ну, Кэп для друзей. Не то чтобы я друг, скорее знакомый. Он классный, неважно. Сожалею. Ну да, я не думал, что попадусь. Ты много о чем не подумал. Как Хэнк? Мы в бегах. Дом сгинул вместе со свободой. Ты еще спрашиваешь? Прости, я виноват. Давай без извинений, Скотт. Для этой встречи повод один. То, что в твоей голове. Она жмет на рычаг, машина вырастает до стандартного размера и тормозит у офисного здания. Скотт следом за Хоуп выходит. На нем домашние шорты, футболка, тапочки и халат. Хоуп набирает на домофоне код, и они входят в холл, освещенный мигающими лампами. Повсюду стройматериалы. В здании явно идет ремонт. Хоуп нажимает на кнопку, открываются двери лифта. Они входят. Скотт с любопытством осматривается. Лифт поднимается вверх. И вы тут живете? Если нужны деньги, помощь, ты скажи, я... Не надо. К изумлению Скотта, они оказываются в просторной, оснащенной по последнему слову технике лаборатории. Кругом компьютеры, бесчисленные мониторы. В центре – гигантская рифленая труба, квантовый туннель. По мостикам и переходам снуют рабочие муравьи размером с аллигатора. Один пробегает рядом со Скоттом, поднимает увесистую квадратную деталь. Они проходят мимо челнока с куполообразной стеклянной кабиной. В конце длинного трапа – сам квантовый туннель из последовательно уменьшающихся секций. Скотт видит Хэнка Пима, стоящего у ноутбука. Хэнк, седовласый мужчина в очках, закрывает ноутбук и выходит из туннеля навстречу Скотту. Тот смотрит на него выжидающе, настороженно. Вокруг по-прежнему копошатся муравьи. Привет, Хэнк. Слушайте, я хочу... Помолчи. Смерив Скотта ледяным взглядом, Хэнк поворачивается к Хоуп. Начнем. Да. Ну, пока ты бездельничал дома, мы времени не теряли. Это туннель, путь в квантовый мир. К моей маме. Мы думаем, она все еще там, но не знаем где. Что? Установим ее местонахождение, челнок доставит меня в нужную точку. Построили туннель, исходя из предположения? Исходя из научной гипотезы. Вчера мы провели пробные испытания туннеля. Он перегрелся, и все вырубилось. Но на мгновение... Выход в субатомный мир был открыт. И? И 5 минут спустя звонишь ты и говоришь о маме. Вполне возможно, в прошлый раз вы с ней спутались. Хэнк, да я никогда, клянусь, ничего такого. Квантовая запутанность, Скотт. Возможно, она вложила в тебя некое сообщение. Хорошо бы координаты. А туннель послужил триггером. Вложила мне в голову сообщение? Да ладно, это безумие. Нет, Скотт, безумие. Рвануть в Германию без предупреждения и драться со мстителями. Скажи, что не солгал насчет украденного костюма. Что ты действительно уничтожил его. Конечно, уничтожил. Клянусь! Как ты мог уничтожить мой костюм? Труд всей моей жизни! А что мне еще оставалось? Да просто не брать мой костюм! Простите, Хэнк, я искренне сожалею. Как и о вчерашнем звонке. Я не помню, чтобы видел Дженнет там. Хотел бы, но, увы, просто сон, в котором она играет в прятки с девочкой. Хоуп и отошедший в сторону Хэнк смотрят на Скотта. Что? Обычный сон, где она играет в прятки с маленькой девочкой. Мы с Кэсси тоже постоянно играем. Обычное дело. Но приснилось тебе не Кэсси? Нет. Где она пряталась? Что? Та девочка, где она пряталась? В гардеробе? Нет, в шкафу. Типа шифоньера. Он же гардероб. Их так называют? Какого цвета он был? Красный. Хоуп и Хэнк обмениваются взглядами. На нем были лошади? О, боги. Когда мы играли, я все время там пряталась. По-моему, кто-то не уловил суть этой игры. Она жива. Хоуп бросается в объятия отца. Я говорил. Я же говорил. Надо добыть ту деталь. Надо. Они направляются к выходу. Чем скорее заработает туннель, тем скорее извлечем ее послание. А у Берча есть? Да, идем. Что за деталь? Что за Берч? Так, что происходит? Нужен один компонент, с которым таких перегрузок не будет. Я захватила одежду. Переодеться не хочешь? Она бросает Скотту сумку. Хэнк уменьшает автомобиль и заменяет на минивэн из коробки с коллекцией миниатюрных авто. Слушайте, я бы рад помочь. Только если копы придут снимать браслет, а меня там нет, меня упекут навечно. Как получим компонент, запустим туннель. Вытащим сообщение, и ты совершенно свободен. Надо поспешить, связь недолговечна. Ты нам должен. Ну хорошо, можно внутри подождать? Мне нельзя быть на улице. Хэнк уменьшает лабораторию до размеров чемодана, вытягивает из нее ручку и катит на колесиках к минивэну. Тот уже увеличен. Вперед. Они ставят здание и чемодан в машину, садятся и уезжают, не замечая наблюдающей за ними полупрозрачной фигуры, что стоит на дороге. Подвесной мост. За ним ощетинившийся небоскребами мегаполис. Минивэн на автостоянке одной из высоток. Готов? Да. Ладно, я быстро. Хоуп выходит. Перед Хэнком и Скоттом мониторы системы видеонаблюдения. На одном из них Хоуп. Скотт указывает на коробочку с драже. Можно мне одну? Нет. Хэнк отодвигает жестянку. Хоуп в элегантном черном платье и пальто проходит через роскошный вестибюль. С балкона за ней наблюдают громилы. Она заходит в ресторан, подходит к сидящему за столиком Франту в костюме, ставит сумку на стол. А, Сьюзен, прошу ко мне «Уи». Санни. «Уи» по-французски «да». «Да» продуктам с грядки, «да» местным производителям, «да» заботе об экологии. И, надеюсь, еще «да» тому компоненту, что я заказал. Сумка набита деньгами. Твой юмор я давно оценил, Сьюзен. Присаживайся. Нет, спасибо. Что за тип? Санни Берч, поставщик контрабандной техники. Через него мы достаем все, что нужно для туннеля. Коробочка с драже. Можно всего лишь? Нет. Один мой давний хороший друг работает в ФБР. Настолько хороший, что рассказывает мне такое, о чем я и понятия не имел. Вот, например, что зовут тебя не Сьюзен, а Хоуп Ван Дайн. И в сообщниках у тебя твой отец Хэнк Пим. Дело плохо, Хэнк. Да что ты. Хоуп и Санни сидят друг против друга. На столе деталь размером с книгу. Чего ты хочешь? Отношения строятся на доверии. И я хочу, чтобы у наших был прочный фундамент. Наших отношений? Подумываю сменить сферу интересов. Щит, та же гидра канули в лету, но вот Хэнк Пим... Хэнк Пим – золотоносная жила. Ближе к сути. Ты думаешь, я не знаю, что вы там разрабатываете? Квантовые технологии? Куда там до них нано или киберразуму, или криптовалюте, квантовая энергетика? Вот оно. Новая золотая лихорадка. Да ты что? Я в деле, Хоуп. В качестве жеста доброй воли я взял на себя смелость подыскать покупателей на лабораторию. Стартовая цена – 1 миллиард. Спасибо, Санни, правда. Но нам с отцом не до прибыльных начинаний. Есть дела поважнее. Я просто возьму компонент, как договаривались. Покупатель из тех, что отказы не примет. Он подталкивает деталь. Так что мы либо в одной обойме, либо мы в разных обоймах. Она кивает и тянет руку к сумке. Думаю, что в разных. Можешь идти. А вот денежки ваши останутся здесь. Назовем это небольшой моральной компенсацией. Слушай, Санни, не осложняй ситуацию. Всем будет гораздо проще, если ты просто отдашь компонент. Единственное, что ты унесешь отсюда, это мою боль. Но рана затянется. Ну ладно. Деньги уже у одного из громил. Хоуп разворачивается и невозмутимо уходит. Скотт и Хэнк приникли к экрану. А дальше что? Увидишь. Похоже, сроки горят у папаши. Угу. Что за проект? Если они работают не на нас, значит, на конкурентов. Раскопать все именно... Хоуп, уменьшившись до осы, сбивает с ног одного из амбалов. Секунду, у нее что, крылья? На ней бронированный крылатый костюм. Она вновь вырастает, расправляется еще с парой громил, атакует следующих, бьет ногой с разворота. Санни, не выпуская из рук детали, отступает. Оса, отшвырнув очередного амбала, уменьшается и летит к люстре. Люди Санни палят по ней из пистолетов. Осколки хрусталя сыплются дождем. Только не на люстру! Ей больше 100 лет! Оса нарезает круги вокруг несчастной люстры. Не стрелять! Отстань! Стоп! Она замирает на одной из хрустальных подвесок. Возьми прибор. Пошел, пошел, пошел! Ну! Оса видит громилу, убегающего с деталью, пикирует, вышибает одним из амбалов раздаточное окно и блокирует выход, увеличенный на лету соломкой. Еще один головорез мечет в нее ножи. Оса, уменьшившись, ловко лавирует между ними и, улучив момент, бьет головореза по лицу кастрюлей. Он падает. Другой лупит по столешнице молотком для отбивания мяса, целясь в Хоуп. Та на бегу уворачивается. Оса пролетает сквозь пакет с мукой, обрызгивает мучное облако маслом, и оно воспламеняется, опаляя лицо одного из громил. Хоуп вырастает, сбивает его с ног, молниеносными ударами разбрасывает еще двоих. Из двери вываливается тот, кому доверили сумку с деньгами. Оса, деталь уже при ней, забирает деньги и удаляется. Крылья, бластеры. Жаль, в мое время не было таких технологий. Да были, были. Приятно было иметь с тобой дело. О, на этом мы не закончили, Хоуп. Даже не сомневайся. У двери стоит призрачная фигура в костюме с капюшоном. Санни таращит глаза. Что за чертовщина? Фигура исчезает из виду. Хоуп активирует осиный шлем и стреляет в проявившегося перед ней призрака. Тот успевает скользнуть в сторону, забрать деталь. Хоуп тут же ее выхватывает. Пап, вы тоже это видите? Хоуп! Уходи оттуда! Призрак швыряет осу на стол, заставляя выронить деталь. Оса в ответ запускает в него тележкой. Надо ее вытаскивать! Стой! Из футляра для швейных принадлежностей Хэнк вынимает костюм муравья. Сыроват, но какой есть! Снова ресторан. И снова от удара призрака оса выпускает деталь из рук. Подоспевший верхом на летучем муравье Скотт спрыгивает и, увеличившись, ударом ноги отбрасывает призрака от осы. Помнишь, ты меня научила? Да, неплохо. Золотое время. Что с нами стало? Не сейчас, Скотт. Черт, где оно? Они бегут на кухню. Здесь пусто. На мурокамерах тоже ничего. Попробуй. Пап! Человек-муравей и оса уменьшаются. Тем временем в минивэне призрак, схватив Хэнка за горло, указывает на лабораторию. Лабораторию! Живо! К возвращению муравья и осы призрак исчезает. Все в порядке? Нет! У него лаборатория! Что? Скорей! Минивэн трогается с места. Что это было? Я не знаю. Но нам надо где-то отсидеться и выяснить, где лаборатория. Куда сейчас? Может, ко мне? Все равно надо быть на месте. Вон огрянет с проверкой. Как раз поэтому твой дом не подходит. Ну, ваш дом тогда. Простите. Вообще, есть одно надежное место? Нет. Нет, нет. Полностью исключено. Исключено! Офис компании Excon. Да, доктор Пим. Кто бы подумал, что вы... час нужды, обратитесь к нам за помощью. Да сам в шоке. Угощайтесь. А выпечка не дороговата ли? Мы разоримся на хавчике. Ну а завтракать нам чем прикажешь? Овсянкой в пакетиках. овсянкой в пакетиках. Издеваешься? Почему издеваюсь? Она на вкус как песок. Потому что это натуральный продукт, органика. Какая органика? Песок. Завтрак заряд бодрости на весь день. Между прочим, сахаром там посыпь, метку добавить, да чего угодно. Стоп. Так, да хватит вам! У вас есть дела поважнее. Это что, мой стол? Да. Да? А почему он меньше всех? Но тебя же не было, когда их распределяли. Прощелкал момент. Так я же под арестом. Да. И это даже не стол. Это рухлядь какая-то. Но признайся, что ты его на помойке нашел. Взял в комиссионке. То есть ты на мне экономишь, да? Так. Хоп! Все, не будем отвлекаться. Ближе к делу. Сосредоточимся на лаборатории. Боже. Слушайте, про вас такие слухи ходят. Просто жуть. Типа вас кошмарит нечто, что ходит сквозь стены. Типа это, как его, дух? Типа Баба-Яга. Все смотрят на Курта. Баба-Яга. Ведьма. Такая страшилка из детских сказок. Вы знаете Бабу-Ягу? Кем бы ни был вор, его надо найти. О, таких искать смысла нет. Они найдут вас. Как Баба-Яга. Доктор Пим, вы самый гениальный гений и не присобачили к лаборатории жучок? Если нет, обращайтесь, нам есть что предложить. Присобачил Луис, но он отключен. Похититель, кто бы он ни был, хорошо подготовился. И, похоже, освоил фазирование. Фазирование? Квантовый процесс перехода из одной формы материи в другую. Ну да, я так и понял. Лаборатория фонит радиацией. Так может, отследим ее с помощью квантоспектрометра? Проблема в том, что все мое оборудование тоже там. Ну, а где еще его можно достать? Есть один человек. Билл Фостер. Отлично. Что за Фостер? Давний папин коллега со времен щита. Тогда же и разругались. Че-то вы в контрах со всеми, походу. Хотя только время потеряем. Хэнк, я рискую шкурой, находясь здесь. Может, хоть звякните? Нам надо найти похитителя. Призрак с лабораторией Хэнка под мышкой идет через окутанную сумраком комнату, ставит лабораторию и деталь на стол, снимает переднюю часть шлема. Это темноволосая девушка лет 20. Она с трудом переводит дух и мерцает, то и дело теряя материальную форму. Призрак, это Эйва, снимает белый костюм, едва ли не вваливается в стеклянную камеру с рифлеными стенами, закрывает за собой дверь. Эйва ложится спиной на кушетку и уже в коконе энергетических импульсов с облегчением закрывает глаза. Скотт, Хоуп и Хэнк подходят к зданию университета. Не лучшая идея светиться на публике. Да расслабься, никто нас не узнает. Это потому, что мы в кепках и очках? Это не маскировка. Я так вообще на себя еще больше стал похож. В изолированной системе частицы сосуществуют в стабильном фазовом взаимодействии. При вмешательстве в систему на смену стабильности приходит хаос. Непредсказуемый. Опасный, но прекрасный. В абсолютной изоляции квантовой системе свойственно разделение форм материи, каждая спутанная со своей, только ей характерной средой. То есть изучаемый объект будет синхронизирован и рассинхронизирован с множеством параллельных реальностей. Лектор Билл Фостер замечает вошедших в аудиторию Хэнка, Скотта и Хоуп. Кстати, о рассинхронизации с реальностью. Смотрю и вижу перед собой сплошь отсутствующие далекие от науки взгляды. Что ж, давайте закруглимся на пару минут раньше. На сегодня это все. Благодарю, дамы и господа, все свободны. Кабинет Фостера. Невероятно. Вы в сцепке с Дженнет. Два мозга взаимодействуют на квантовом уровне через познеровский молекулярный барьер. Я так и думал. У вас через слово «квантовый» — это нормально? Доктор, нам нужна лаборатория. Хоуп, я бы рад помочь, но у меня и близко нет подобного оборудования. Я говорил, зря время теряем. Ну все, идем. Умерь гонор, Хэнк. Это ведь не я в бегах от ФБР. Это не я вырос до размеров своего раздутого эго. Насчет Германии не ко мне, а к этому идиоту. Серьезно? Угу. Должно быть изматывающая трансформация. Проспал трое суток. Вы даже себе не представляете. Вообще-то представляю. Когда-то, будучи партнером Хэнка, участвовал в проекте «Голиаф». Секунду. Моим партнером? Но еще больше изматывает необходимость мириться с его брюзжанием. Да, точно. Гневный взгляд Хэнка. Ваш рекордный размер? Ну, в метрах 6,5. Неплохо. Ваш? Не суть. Нет, правда, любопытно. 20 метров. О, да? Круто. 20 метров. Ну что, мальчики, мериться закончили? Может, подумаем, как отследить лабораторию? И великий Хэнк Пим еще не выдал решение? Странно. В свое время ты знал все ответы. Поэтому я ушел из проекта. Ушел. Был уволен мной. Лучший из моих решений. Хэнк был кошмарным партнером, всем недовольный, упрямый, нетерпеливый. В итоге ты всех от себя отталкивал. Только посредственностей. Дженнет единственная, кто тебя выносила, и была с тобой до последнего. Полегче, Билл. И поплатилась за это, не так ли? Я здесь, мерзавец! Чтобы слушать перепалки. Я пытаюсь спасти маму. Скотт выглядывает в окно. Это Ву. Кто-то спалил меня. Тихо. Если был сигнал, они бы прежде проверили дом. Видео с мегамуравьем за ударной установкой. Тебе что, 15? Так, все, быстро уходим. Стойте. Отсюда. Можно отследить сигнал, скорректировав настройки дифракционного блока регулятора. Должно сработать. Пустой звук для меня. Спасибо. Спасибо. Хэнк, Скотт и Хоуп выбегают из университета через запасной выход, что позволяет им избежать встречи с агентом Ву и его людьми. Кабинет Фостера. Доктор Фостер, охрана кампуса опознала и Пима, и Ван Дайн. Не знаю, что вам и ответить. Я не общался с Хэнком лет 30. Уверяю, я последний, кому он обратится. Ой, да бросьте. Тихо, можно подумать. Тихо. Причина? Проста. Мы не выносим друг друга. Это я кошмарный партнер. Фостер хоть раз выдал маломальски приличную идею. Ни Но одной. Мысль насчет дифракторов совсем неплоха. Ладно, одна толковая. Если забыть, что в новых костюмах дифракторов нет. То есть со старым костюмом мы отследили бы лабораторию? Да, но его нет. А если бы был? Ты о чем? Ну, в смысле, бывает всякое. Боже мой, ты не уничтожил костюм? Что? Труд всей вашей жизни, Хэн, как я мог его уничтожить? Перед тем, как сдаться, уменьшил и отправил Луису. Послал мой костюм по почте? А что? Почта контора вполне солидная. Там даже ввели трекинг отправлений. Все прозрачно. Ну и где костюм? Ну, в одном надежном месте. Не волнуйтесь. Что, кубок? Да, его тут нет. Что значит его нет? Он должен быть. Так всюду смотрел, нет? Эй, цветок не трогай. Я поставил его на место, когда мы... в школе. Скотти? Исполинский муравей роняет на пол вазу. О, стоп! Из хорошего, я знаю, где он. Человек-муравей и оса летят по коридору школы, где учится Кэсси. Ага, взрослому в школе все кажется меньше, чем в детстве. Но не мне уж точно. В чем дело? Новый регулятор. Хэнк, что творится с костюмом? Насколько конкретно он сыроват? Нет. Скотт вырастает до полуметра, ныряет в кладовку и неожиданно превращается в 6-метрового гиганта. Давай! Оса зависает над ним. Что смешного? Прости, а ты молчу, не могла бы... Молчу. Она вскрывает регулятор Скотта. Что видишь? Преобразователь сбоит. Погоди. Прости. Ничего. Скотт морщится. Она жмет на пару кнопок. Так. Давай. Попробуй. Полноразмерный Скотт оказывается лицом к лицу с Хоуп. Прости. И тут же уменьшается вдвое. Стучит по регулятору, увы, безуспешно. Спасибо. Вот бы Кэп тебя сейчас видел. Ха-ха. И что теперь делать? Рядом контейнер с потерянными вещами. Скотт в детской толстовке с капюшоном выглядывает из-за шкафа. Выходит в пустой коридор, но его замечает дежурный учитель. Эй! Эй, пропуск предъявляем. Эй, я с тобой говорю! Эй! Эй! Ну тебя. Дежурный не намерен догонять шустрого хулигана, который на бегу читает таблички с именами учителей, и вбегает в класс миссис Бродвелл. Оса влетает следом. В классе ни души. Скотт окидывает взглядом заваленный портфелями стеллаж, видит на верхней полке рюкзак Кэсси, подпрыгивает, стараясь дотянуться. Еще немного. Еще чуть-чуть, ну. Хоуп вырастает, снимает рюкзак с полки. Скотт расстегивает молнию, вынимает кубок с гравировкой «Лучшая в мире бабуля». О, мышка. Задержавшись на нем задумчиво нежным взглядом, Скотт снимает деревянное основание и отклеивает закрывающее углубление полоску скотча. В углублении – крошечный первоначальный костюм человека-муравья. Ну все, вперед! Звенит звонок, рюкзак возвращают на место. Хоуп уменьшается до осы и вылетает из школы. Скотт все еще детского роста, сбегает с крыльца к минивену, карабкается на заднее сиденье. Хэнк поворачивается к нему. Привет, чемпион. Как дела в школе? Ха-ха-ха-ха. А вы все шуточки шутите. Это исправить как-нибудь можно? Какой Бука? Хочешь сок и кукурузных палочек? А что, реально есть? Они отъезжают. Хэнк снимает с костюма миниатюрное устройство, сканирует на компьютере. Проверим, прав ли Фостер. На экране появляется надпись «Обнаружен сигнал». Затем карта с треугольником приблизительных координат. Лаборатория там. Обмен улыбками. Ну что, едем? Да. Ночь. Хэнк останавливает минивэн у высокого забора, за которым особняк с застекленным фасадом. Вроде правильно. Хоуп и Скотт облачаются в костюмы. Мы с тобой второй раз за день работаем в команде. Наводит на мысль, да? Какую? О Германии. Поясни. Мы работали вместе. Вместе тренировались, да. Много чего делали вместе. Если бы позвал, ты бы пошла? Этого мы не узнаем. Но я знаю одно. Что? Если б я пошла, тебя б не повязали. Хоуп надевает шлем, улетает. Скотт с улыбкой качает головой, поднимает глаза на обернувшегося Хэнка. Эй, Скотт, можешь отвлечься от грез о моей дочери и заняться насущной проблемой? Да, сэр. Спасибо. Скотт уменьшается и улетает на муравье. Хэнк склоняется к монитору. Связь есть, отлично. Что так долго? Прости, задумался. Подбирал имя для муравья. Как тебе Антониони? Звучит? Оригинально. На мониторах пока ничего. Ничего, кроме кондуктивных помех. Осторожно. Хэнк, вы меня знаете. Я сама... Спокойно. Это костюм. И правда, Хоуп, не бойся. Смотри. Эйва лежит в стеклянной камере. Наш призрак. Она что, спит? Думаешь, это костюм позволяет ей ходить сквозь стены? Надо уйти до того, как она проснется. Хоуп, смотри. Лаборатория. Скотт и Хоуп спускаются к стоящей на столе лаборатории. Слушай, а как понять, что это наша, а не чужая микролаборатория? Скотт, просто бери ее и быстро уходим. Увеличиваются. Хорошо. Эйвы нет. Вот черт! Эйва бьет Хоуп по шее, пинает Скотта. Спустя какое-то время он приходит в себя и обнаруживает, что сидит на стуле. Руки связаны за спиной. Рядом связанные Хоуп и Хэнк без сознания. Хоуп. Хоуп. Хэнк. Ребят. Они тебя не слышат. Эйва улыбается Скотту. Здравствуй. Я Эйва. Скотт. Значит, тебе не нужен костюм, чтобы проходить... сквозь стены? Нет. Он вроде сдерживающего кокона. И слабое, но обезболивающее. Он смотрит на нее с опаской. Давай не будем рыться в грудной клетке, ладно? Смешной ты. Она с улыбкой склоняется к нему. Пожалуй, я убью тебя, Скотт, только если придется. Дай мне то, что у тебя в голове. Она касается пальцами головы Скотта, пристально вглядывается в него и переводит взгляд на свои руки. То теряющие, то обретающие материальность. Разбудим-ка твоих приятелей и покончим с этим. Она бьет ногой по стулу Хоуп. Подъем! Подъем! Удар, и вслед за Хоуп Хэнк приходит в себя. Пап? Эйва отходит. Не смей к нему прикасаться. Да ладно, Хоуп. Я сама гуманность, тем более с учетом всех обстоятельств. О чем речь? Ничего не понимаю. Об одной из жертв его раздутого эго. Входит Билл Фостер. Билл, что ты сделал? Это вы, а не он, доктор Пим. Вы заодно? Ну вот, я думал, он свой. Может, кто-нибудь объяснит? Вряд ли Хэнк упоминал моего отца. Из чего бы? Элайс Стар. Тоже квантовые исследования. Тоже работал в щите. До тех пор, пока не посмел перечить великому Хэнку Пиму. Вы его уволили. Ну и, конечно, дискредитировали в придачу. Мой отец пытался продолжить исследование самостоятельно. Вернуть свое доброе имя. Шел на риск. Воспоминания. Лаборатория. Огромный риск. Потом случился сбой. Бегущие люди. Он приказал нам бежать. Элайс, что происходит? Ну! Папа! Эйва! Я видела, ему страшно. Элайс убеждает жену и дочь спасаться. Сам бежит в лабораторию, взрывная волна сбивает его с ног. Юная Эйва несется обратно к отцу. Я не могла его бросить. Мать бросается следом, когда новый, куда более мощный взрыв разносит лабораторию. Когда я очнулась, родители были мертвы. Пожарный подходит к сидящей среди обломков Эйви. Мне же не повезло. Все. Он хочет обнять девочку, но руки проходят сквозь ее тело. Это называется молекулярная разбалансировка. Скучное название. И совершенно не отражает сути. Все клетки моего тела разрываются и сшиваются воедино. Снова и снова. Каждый день. Я работал на щит, когда поступил звонок о квантовой аномалии в Аргентине. К юной Эйве приходит Фостер. Здравствуй, Эйва. Меня зовут Билл. Твой отец был мне другом. Вот это тебе. Он протягивает ей плюшевого медведя, но взять его девочка не может. Ничего страшного. Еще разок. У нее получается. Вот так. Доктор Фостер заботился обо мне как мог. Но в щите нашлись и те, кто увидел во мне перспективный проект. Юную Эйву уводят. Снабдили смирительным костюмом, который контролировал фазирование. Сделали из меня спецагента. Я стала живым оружием. Шпионила на них, воровала, убивала. За обещание исцеления я продала свою душу. А они солгали. Когда щита не стало, я взял Эйву к себе. Собрал камеру-стабилизатор, но состояние ее ухудшалось. Я оказался в тупике, и... Она бы убила тебя, да я отговорил. Посоветовал понаблюдать и не прогадал. Оказалось, ты конструируешь туннель. Звонит мобильный Скотта. Она рассказала про Лэнга. Записку от Дженнет в его голове. Тогда ты ей подумал? Да что там? Простите, это мой. Можете глянуть, кто там звонит? Кэсси, срочно, СОС. Это моя дочь. Можно ей ответить? Нет, и не заикайтесь. Так там срочно, СОС. С ней что-то случилось. Вы не в том положении, чтобы требовать. Вы не вполне оцениваете серьезно. Ну вот, пытается связаться по видеочату. Там что-то стряслось. Дайте ответить ей, ну! Фостер подносит телефон. Кэсси, все хорошо. Что случилось? Я никак Бутса не найду. Что? У нас завтра игра. Привет, они точно у тебя. Ты можешь пройти с телефона? Прости, потом? Сейчас никак не могу. Почему? Приболел. Ну, позже поищи, найдешь, позвони. Хорошо, спасибо. Пока, папуля. Пока, мышка. Поправляйся. Выздоравливай. Простите, вот такой вот СОС. Эйва, я вам помогу. В этом нет нужды. Я знаю, как спасти ее. Да что ты? И как? Дженнет. Она 30 лет поглощает квантовую энергию. Если извлечем, ее хватит на починку молекулярной структуры Эйвы. Извлечем? Да. С ума сошел? Дженнет попросту разорвет. Это не доказано. Я запущу ваш туннель. Когда Дженнет передаст Лэнгу координаты, он сообщит их мне. В противном случае я сдам его ФБР. Что? А вы пока побудете здесь, вдруг понадобится помощь. Чёрт, С2, я тебе помогу. Вы сделаете все, что вам скажут. Чтобы вы убили Дженнет? Вы бы о своей шкуре думали, Хэнк. Проклятие, Билл! Пап? Спокойно, Хэнк. Прихватила. Там таблетки. У него приступ. Дайте лекарство, Билл. Доктор Фостер, таблетки в коробочке, пожалуйста. Он умирает! Скорей! Таблетки! Пап, держись, слышишь? Потерпи. Дыши. Вот. Ну, скорее, он умрет! Коробочка, драже! Фостер открывает жестянку. Стой! Выскочившие из нее гигантские муравьи развязывают Скотта. Спасибо. Хэнк! Скотт бросает что-то Хэнку, палит из бластера по Эйви, та падает. Два муравья наседают на Фостера, Хоуп хватает лабораторию, и трое пленников выбегают. Хэнк руководит муравьиной бригадой строителей квантового туннеля. Билл наврал девчонки с три короба. Элай Стар, вор и предатель, стащил мои разработки. Немного ниже. Теперь закрепляем. Нет, нет, не тот. Болт с другого конца. Закручиваем хорошенько, потом опускаем. Потом. Хорошо? Отлично. Фостер бы сжег напрочь всю систему. Пока мы отладим реле, ты запрограммируешь приборы. Все будет хорошо. Хэнк выходит. Хоуп вставляет в паз добытую Санни деталь. Вот и все? Да. Так долго готовилась, а все равно трясет. Но так к уменьшению до субатома не подготовишься. Сознание пробуксовывает. Я про встречу с мамой. Скотт с улыбкой кивает. Вдруг она стала другим человеком. Да, например, Джорджем Вашингтоном. Я серьезно, Скотт. Ну, Джорджем Джефферсоном. Вдруг она забыла про меня. Ты знаешь, в тюрьме единственное, что скрашивало мне срок, Кэсси. Я мог бы 100 лет просидеть, но всегда бы помнил о ней. Да твоя мама считает минуты до этой встречи с тобой. Спасибо. Обмениваются теплыми улыбками. Это Луис. Звонит из конторы. Да. У нас мега проблема. Ты забыл про датчики движения во дворе, Скотти. О, черт. Они входят в пакет. И Карапетян запросил именно их. Так, да. Слушай, у меня тут запара. Я с утра завтра подскочу и разберемся. Какой с утра? Ты что? Утром подписываем договор. Подъезжай сейчас, слышишь? Никак. Сейчас я не могу при всем желании. Тогда я к тебе заеду. Захвачу чертежи, все в ноутбуке, исправишь на месте. Просто скажи, где ты? Это не так просто. В смысле не так просто? В глухом лесу лаборатория вырастает до исходных размеров. Как видите, сэр, это система произведения искусства. Технологии будущего сегодня. О, то, что надо! И наклон такой в тему. Отрабатывай. Я смотаюсь к Скотте, вопрос по чертежам. Не волнуйтесь, к встрече успею. Как вы видите... О-о-о! Скажи, что ты подготовил фургон. Отдраили вплоть до днища. Разорился на мойку днища. Ты ж сказал сделать красиво. Да развели тебя, мы же в Калифорнии, не в Миннесоте. Он прав. Санни. Сам смысл мойки днища в том, чтобы смыть дорожную соль, головную боль наших северных соседей. Вы кто и откуда такие познания в автомойках? Меня зовут Санни Берч, и я весьма осведомлен. Луис. В частности, от одного знакомого ФБРовца мне известно, что вы сообщник Скотта Лэнга, а Лэнг — сообщник Хэнка Пима, который, как мне известно, обладает портативной лабораторией, до отказа набитой супертехникой. И вы мне скажете, где она? Что-то никак в толк не возьму. Вы это вообще о чем? Что за несговорчивость, Луис? Авторитетные люди ждут от меня результата. Что ж, знакомьтесь, мой друг, господин Узман. Так вот, Узман у нас мастер в извлечении информации с помощью редких психотропных препаратов. Шприц. А, это сыворотка правды? Сыворотки правды не существует. Понасмотрятся фильмов. Тогда что это, по-вашему? Особый коктейль, который он разрабатывал, еще работая в МИ-6. Делает человека податливым и крайне сговорчивым. Ну так сыворотка правды? Да нет, говорю. Не обижайтесь, но по описанию она и есть. Точняк! Это не сыворотка правды! Ладно, эй, я тебе верю. Это не сыворотка правды! А если с виду утка и крякает, как утка? Сыворотка? Я аллергик, предупреждаю. Взвесьте последствия. Фостер и Эйва. Нам нужна лаборатория. Что? Камера, костюм, от них уже мало толку. Сколько мне осталось? Фостер, поджав губы, делает глубокий вдох. Пара недель от силы. Она мерцает. Мы заставим их вернуть лабораторию. Как? Лэнг, у него есть дочка, так? Даже не думай. Эйва! Эйва останавливается и оборачивается. Я долго закрывал глаза на твои выходки, но это уже выходит за все рамки. Потому что не ты на глазах стираешься, исчезаешь, а я! Ты говорил, что поможешь! Он стоит, опустив голову. Ты обещал! Да, помню, обещал. Но это не выход. Тронешь хоть пальцем его ребенка, и я уйду. Дальше сама. Хмурый взгляд Эйвы сменяется легкой улыбкой. Ладно. Я что-нибудь придумаю. Она уходит. Узман делает Луису инъекцию. Слушай, правда. Это не сыворотка правды. Колодца не тянет. Ну вот, соврал. Вроде тянет. Сыворотка правды! Ее не бывает. Так, все. Ближе к делу. Я упрощу тебе задачу, Луис. Хорошо. Где Скотт Лэнг? Это не так просто. Когда мы познакомились, он был в депрессии. А кроме этого, он был еще и в тюрьме. Жена подала на развод. Я такой: чувак, она тебя не дождалась из тюрьмы? А он такой: да, я думал, мы будем вместе до гроба, а теперь остался один. А я такой: да брось, пучком, братан, у тебя новый напарник, и знаешь кто? Я Луис. А он заметан, а я Скотти, считай, мы друзья. Так, секунду, секунду. Обожаю послушать хорошую байку, но вопрос был о местонахождении Скотта Лэнга. Так я к этому и веду. Он у нас вроде живого музыкального автомата. Бросишь монетку, и понеслось. О, у моей абуэлиты стоял такой в ресторане. Играл только Морриси. Когда кто-то возбухал, она такая: о, но ты густо мос? Для нас латиносов он просто мос. Тогда адьос. Эх, за душу нас брали его печальные баллады, короче. Лэнг. Да-да-да-да-да-да. Ну так вот, Скотти выходит, нанимается к Хэнку, знакомится с Хоуп. А Хоуп такая: я со шпаной не вожусь, зацени стрижку, я бизнес-леди. А Скотти такой: знаешь, детка, мое сердце разбито, и я не ищу любовь другую. Но вот тебя я поцелую! Перемотаем вперед, у них уже типа роман, и вдруг Скотти такой: короче, между нами, лечу громить аэропорт с капитаном Америка. А она такая: как ты мог слинять? Ну и гуляй, болван! В общем, Скотти под домашним арестом. Сам-то молчит, но в душе он такой: черт, думал, Хоуп не будет новым напарником. Походу, сам ложан лес. А судьба-то их снова свела. И уже Хоуп такая в душе: как опять довериться, если он чуть что, все запарывает. Ну а я такой: о, печеньки, малиновая начинка, красный цвет огня, пожар, горим, еще пара дней, мы банкроты! А-а-а! Кто банкроты? Пару дней? Черт, раскололи! Я не хотел вас огорчать, надеялся, пронесет. Я хотел быть хорошим боссом, но не смог. Если с Карапетяном не срастется компания, хана. Ты паршивый босс! Ты труп, чувак! Мой косяк, мой косяк! Хорош. Санни тычет в Луиса пальцем. Спрашиваю в последний раз. Где Скотт Лэнг? Я же говорил, он в западне, но только в эмоциональном смысле. В эмоциональном смысле? Где сейчас Скотт Лэнг? В буквальном смысле! А, в лесу. В лесу? Баба-яга! Эйва. В каком смысле в лесу? Так в Мьюерском. Второй съезд панорамной трассы. Ну, смотри. Баба-яга, ночью привет. Мало где такое крадят. Курт напевает. На улице. Проклятие. Проколотые шины. Если она получит разработки Пима, мне их не видать. Что будем делать? Чем гоняться за тенью, обчистим федералов. Санни звонит по телефону. Привет, это я. Повышение хочешь? Даю наводку на Пима, Ван Дайн и Лэнга. Но действовать надо оперативно, они там ненадолго. Да, все до одной. Как возьмете, лаборатория моя. Организуем. Один из агентов Ву. Ну вот и все. Пусть пашут федералы. Что застыли? Колеса меняем? Сейчас. Сэр! А постучать? Простите, сэр, наводка есть по Лэнгу. Это я люблю. Агент Ву штудирует сайт онлайн-академии фокусов. Хоуп и Хэнк в лаборатории. Системы в порядке. Так, запускаю. Хэнк жмет на кнопки. Полный заряд. Туннель откроется, дай знать, если почувствуешь, что есть контакт с ней. Да-да, конечно. Ну что же, с Богом. Хэнк выжимает рычаг, и мощные турбины начинают вращаться, генерируя ток для туннеля. Мы это сделали. Чувствуешь что-то? Ничего. Подожди. Не все сразу. Вполне возможно, что... Нет. Нет, нет, нет, нет! Что такое? Он отключается. Может, с векторами просчет? Да мы миллион раз все просчитали. Ошибок быть не тогда может. Тогда почему сбоит? Да не знаю! Скотт выходит из оцепенения, подбегает к ноутбуку, набирает что-то на клавиатуре. Скотт, ты чего? Отойди от приборов! Скотт, ну-ка! Так, время катастрофически мало. Я только подправлю один алгоритм. За 30 лет в квантовом мире у меня было время все просчитать. Хэнк изумленно смотрит на Скотта. Дженнет. Скотт касается лица Хэнка. Дорогой. Он гладит по щеке Хоуп. Карамелька моя. Мам. Жаль, что наше воссоединение вышло скомканным. Вы у меня такие молодцы. Осталась сущая мелочь. Пустяк. Турбина вновь приходит в движение. Скотт, ласково сжав плечи Хоупа Хэнка, взбегает на платформу с консолью управления, вводит какие-то данные. Они бегут следом. Дженнет, как такое возможно? Ты вложила в Скотта не сообщение, он стал антенной. Умница. Я тобой горжусь. Родная, где тебя искать? Объясни, мы найдем. Поля вероятности непредсказуемы. Пришлось связаться напрямую. Просто идите на мой голос. Конечно. Все равно, что отследить звонок. Скотт подмигивает Хоуп. Треугольные панели электронных ячеек смещаются. Я мониторю твой сигнал через субатомные частоты в диапазоне от 2 до 9 десятых. Сузим с 4 до 6. Узковато, промахнемся. Пошли споры, перепалки. Ладно, тогда с 3 до 7. Первый спор за 30 лет закончился, не начавшись. Скотт берет Хэнка и Хоуп за руки. Втроем они смотрят, как пронумерованные панели перемещаются, пока система не выдает искомые координаты — точку с исходящими от нее лучами. В десятку. А, все сошлось. Сошлось. А, получилось. Буду ждать в этой точке. Видите координаты? На пустоши, за квантовым вакуумом. Но осторожно, нагрузка на мозг, особенно наш, огромная. Там пространство и время ведут себя иначе. У вас 2 часа. Потом поля вероятности сместятся, и следующего совмещения придется ждать 100 лет. Мы успеем. Скотт с нежностью во взгляде гладит Хоуп по щеке. Целует в лоб. Конечно, карамелька моя. Скотт моргает, видит свою ладонь на щеке Хоуп. Нет. Никаких сообщений. Послание от Дженнет. Супер. А почему мы здесь? Недоуменно переводит взгляд на другую руку, сжимающую руку Хэнка. Чуть позже. Там увидишь свет. Самый разный. Чистая психоделика. А потом разом темнота и мертвая тишина. Скотт, все нормально. Я-то там был и погружался... Ты уже говорил. Звонок от Луиса. Прости, надо ответить. Ну что, ты скоро? Нет, зато призрак скоро. Мало того, и федералы тоже. Что? Прости, прости. Сделали укольчик сыворотки правды, и меня прорвало. Все выложил, даже про посудомойку. Что-то загружать не умеешь. Давай домой. Федералы, скорее всего, уже там. И, кстати, вот кто ставит тарелки в верхний отсек? Им там не место! Скотт убирает телефон, на миг крепко зажмуривается и, скрипя сердце, идет к Хэнку с Хоуп. Чувствую себя идиотом. Можете злиться, орать, но надо уходить. Срочно. Что? Скоро тут будет призрак и толпа федералов. Откуда? Я сказал Луису, где нас искать. Что-что? Он просил помочь ему с карапетяновским договором. Боже мой. Поймите, без этого контракта мы потеряем бизнес. Думаете, бывшим зэкам легко зарабатывать на жизнь? Боже, Скотт! Ну что ж так? Хэнк и Хоуп бегут к консоли управления. полторы минуты, чтобы закрыть окно. Сначала деполяризовать катушки. Да помню. Прошу прощения, но ФБР едет ко мне с проверкой, так что мне надо домой. Хэнк смотрит с укором. Я возьму костюм. Гироскопические стабилизаторы. Ну, запуск. Я его потом верну. Я найду вас, только скажите, где. Не стоит. Что? Мы сами придем за костюмом, когда вытащим маму. Хоп. Иди уже, все! Чуть помедлив, Скотт спешит прочь, уже в костюме выбегает из здания, запрыгивает на спину летучему муравью и исчезает в лесу. Скотт? Папа! Это мы! Мы за Бутсами Кейси, ау! Спит он там, что ли? Солнышко, сбегай наверх, поищи под кроватью. Да. Папа, ты наверху? В гостиной Скотта Пакстон замечает объеденный цветок. Ну не говори, развел свинарник. На полу под ним листья, земля. Папа. Кэсси открывает дверь ванной. В ванне разлегся мега-муравей. Рассредоточься! Федералы. Опять? У вас вообще совесть есть? Регистратор показывает, он в ванной. Так я и поверил. Кэсси становится на пути у агента Ву. Кэсси! Пропусти его. Но папа заболел. Ах, заболел? Ну-ка. И боится, что он кого-нибудь заразит. Ничего, я все же рискну. Его рвет. Страшно рвет. Милая, я федеральный агент. Навидался вещей, похоже. Прямо страшно-страшно? Да. Все же, позволь-ка. Стойте! Ву бежит вверх по лестнице. Из ванной появляется Скотт. Ву, что-то случилось? Скотт. Простите, я тут привалял. Я же говорила. Извините, пойду еще пообщаюсь с белым другом. Как-то я... Хэнк и Хоуп выходят из лаборатории. Все, уменьшаем и выезжаем. Хэнк уменьшает здание. Они окружены бойцами спецназа. Стоять! Вы окружены! Группа захвата, наставив на них оружие, сжимает кольцо. На машинах без опознавательных знаков прибывают федералы. Агент, которому звонил Санни, выходит из машины. Хэнк Пим, Хоуп Ван Дайн, вы арестованы. Дома у Скотта. Это беспредел. Вообще-то нет. Скажите, а как расшифровывается ФБР? Фрики, больные рассудком? Регистратор при нем? Само собой. Проклятие. Похоже, меня дезинформировали. Их взяли, сэр. Пим и Ван Дайн задержаны. Серьезно? Есть! О, простите, Скотт, за бестактность. Вы были друзьями. После стольких проколов хоть что-то. Но я не прощаюсь. Ждите с постановлением об освобождении. Простите, был неправ на ваш счет. А вообще, вы молодец. На лице Скотта тревога. В лесу продажный агент подходит к одному из минивэнов, украдкой оглядывается, открывает задние двери, достает мини-лабораторию и собирается поставить ее в багажник машины. Призрак, оглушив его, уносит лабораторию. В чем дело? Нападение на агента. Лаборатория пропала. Хэнк и Хоуп с тревогой слушают переговоры агентов. Кэсси поднимается на чердак дома Скотта. Он сидит на полу, опираясь спиной о кровать. Привет. Спасибо, здорово прикрыла. Не за что. Кэсси садится рядом. Ну? И когда ты опять стал человеком-муравьем? Недавно. И к тому же случайно. Прости, что врал тебе. Прости, что рисковал всем на свете. Пап, все нормально. Да нет. Я делаю глупости, а потом за них расплачиваются те, кто мне дорог. В основном ты. Помогать людям – это не глупость. Ну, я не очень-то успешен в этом. Просто тебя должен кто-то прикрывать. Вроде напарника. Она дала ясно понять, что ей это даром не надо. Кто? Хоуп. Она явно огорчена. Стоп, есть еще кто-то? Я. Ты? Не смейся. Я была бы надежной. О, мышка. Ну, лучший из лучших. Но тогда я был бы худшим на свете папой. Ладно, бери тогда Хоуп. Она умная. Вы чем-то похожи. Пойдешь ее спасать? Кроме тебя некому. Да, хотелось бы, но... Как это сделать, не подставив под удар дочь? Кэсси смотрит на него с улыбкой. Ты придумаешь. У тебя все получается. Ведь ты самая лучшая в мире бабушка. Они смеются, обнимают друг друга. Хэнк и Хоуп наручниками прикованы к столу. Агент Ву зайдет через часок. Часок? Думаешь, есть у нас часок? Вы куда-то торопитесь. Рослый агент выходит. Между сжатых губ Хоуп появляется шпилька. Вот это по-нашему. Она вскрывает замок наручников, затем таким же образом освобождает и Хэнка. Ладно, что у нас в планах? Уменьшим стену. Похоже, несущая. Потолок обвалится. Бежим со всех ног. На этаже минимум человек 15-20 агентов. Во всем управлении раз в 5 больше. Вооруженные до зубов. Шансов не густо. Других идей нет? Нет. Я не брошу там маму. Она бы гордилась тобой. Они встают. Хоуп готовится бросить в стену вытащенный из ботинка маленький диск. Готов. Раз. Два. Три. На столе появляется костюм осы. Хоуп поднимает голову, вокруг лампы роятся муравьи. Скотт? Что вы там рассиживаетесь? За лабораторией едем? Ну а со мной что? Прекрасно. Только в темпе, времени в обрез. Сверху падают униформа ФБР, бейсболка и темные очки. Человек-муравей ждет на ограждении парковки. Под облепленными муравьями камерами наблюдения переодетый Хэнк покидает здание с черного хода. Вышли. Что дальше? Вопрос ко мне? Микровэн вырастает. Садитесь! Хэнк запрыгивает внутрь. За ним Хоуп, без шлема. Скотт, тоже без шлема, сидит за рулем. Здравствуй. Здравствуй. Хоуп и Скотт обмениваются взглядами. Простите, может, заведем уже фургон? Или вы будете глядеть друг на дружку, пока по нам не начнут стрелять? Да. Они отъезжают. В припаркованной машине Узман берет телефон. Алло, Берч. Да. Они на воле. Понял, выезжаем. Узман с Громилой напарником начинают погоню. За бегущим по коридору Ву едва поспевают коллеги. Костюма нет, их фургона тоже. Как такое возможно? Что за мистика? Спасибо. Не за что. Ну, с чего начнем поиск? После того похищения я установил новый жучок. Так сказать. Хоуп и Скотт поднимают глаза. Над ними тысячи летучих муравьев выстраиваются стрелкой. Наглядно. Хоуп улыбается Хэнку. Стрелка огибает поворот. Скотт следует за ней по узкой улочке промзоны. Еще поворот, на этот раз под бетонным переходом, и вскоре минивэн тормозит у моста. Рядом склады и громада лабораторий. Внутри лаборатории, в зале с квантовым туннелем, Фостер закрывает дверцу стеклянной камеры Эйвы. Как там, долго еще? Можно приступать к выводу частиц. Слушай, Эйва. Процедура эта небезопасная. Может, нам стоит... Что, подождать? Сколько? Мне от силы осталось пара дней. Сейчас или никогда. Давай. В минивэне. Энергоресурс не растрачен. Туннель не запускали. Главное успеть, пока координаты не сместились. Потом все. Да, та еще многоходовочка. Мой дед говорил, хочешь что-то сделать на совесть, составь список. Позволь озвучить? Раз. Проникнуть в нашу лабораторию. Два. Выдворить Фостера и призрака. Три. Уработать призрака. Хотя это еще второй пункт. Два А, да? Да, подпункт А. Драка с призраком, 2А. О, лаборатория к вашему возвращению должна быть полноразмерной, не то вам каюк. Скотт. Что, все сначала? Хорошо. Я пойду за женой. Потому что затея обречена на провал, если вы вдвоем не отстоите туннель. Я справлюсь, Хоуп. Слышишь? Даже не спорь. А ведь он прав. Хоуп опускает стекло. В поравнявшейся с ними машине довольный Луис. Чувак! В их взглядах недоумение. Помните этот рекламный ролик? Чувак! Это я его вызвал. На всякий случай, для подстраховки. Они наблюдают за лабораторией. Так, я на исходной. Муравьёв запустил. Поняла. Смотри в оба, Скотти. Хотите? Нет. Минивэн Хоуп. Кэсси подарил на день рождения. Кстати, костюмчик просто огонь. Спасибо. Да, мне бы такой. Можно даже бракованный, недоделанный. Типа, ну или просто костюм, без способностей. Луис улыбается. В лаборатории Фостер нажимает на рычаг, запускающий квантовый туннель. Мощная турбина начинает вращение, но практически сразу же глохнет. В чем дело? Сам не пойму. Фостер и Эйва на корточках наблюдают за снующими по проводам муравьями. Ясно, Пим. Муравьи снимают разъем. Они где-то рядом. Эйва надевает шлем и уже как призрак, следуя за муравьями, выходит на улицу. Муравьиная тропа тянется поверху какой-то машины, по стене близлежащего здания и уходит в окно. Фостер входит в одно из помещений лаборатории, где его окружают мега-муравьи, злобно клацающие жвалами. Ну ладно, Хэнк. Подходит Хэнк. Пап, что у тебя там? С Фостером разобрался. Готовлюсь к запуску. Хэнк открывает камеру с костюмом-скафандром, берет шлем. Фостер. Я просто хотел спасти Эйву. Ей грозит смерть, а то и что-то похуже. Ей страшно. Я как вернусь, помогу исправить дефект. Обещаю. Уже вдвоем-то мы что-нибудь придумаем. Удачи, Хэнк. Спасибо, Билл. Сделай пару шагов назад. Хэнк отдает одному из муравьев пульт. Другие теснят Фостера к лифту, загоняют внутрь, двери закрываются. Хэнк, уже переодевшись, забирается в челнок с куполообразной прозрачной кабиной. Двери челнока закрываются. Расчетное время – 15 минут. Скотт из окна смотрит на лабораторию. Хэнк на месте. Ее не видно? Да, пока нет. Позади него возникает призрак. Бьет головой об оконное стекло, отбрасывает к стене. Эйва! Регулятор Скотта не работает. Отзывай муравьев, Скотт. Что ж такое? Скотт бежит со всех ног по заброшенному бизнес-центру. Призрак неотступно шагает следом. В лаборатории под гудение турбины Хэнк щелкает рычажками, активируя трап, по которому челнок скользит ко входу в туннель. Скотт надевает шлем и продолжает бегство. Что там с туннелем? Ау! А то на меня тут нечисть напала! В туннеле загорается свет. Я готов. Призрак идет по пятам за Скоттом. В квантовом туннеле вращается турбина. Если не вернусь, ты... Пап, вот не надо. Тебя я не потеряю. Я люблю тебя. Хоуп встревожена. Ребята, мне похоже кранты! Подножка и Скотт у ног призрака. Хэнк жмет на переключатель, собирается с духом, выжимает рычаг, и челнок исчезает в темном чреве туннеля. Контуры стен туннеля кажутся размытыми. Давай. Призрак видит, как один из муравьев пультом уменьшает лабораторию, и ее забирает Луис. Фостер по-прежнему в муравьиной осаде. Отвлечь внимание. Первое, чему учат в интернет-академии фокусов, магия крупным планом. Скотт уменьшается до муравья. Нет! Хоуп и Луис уезжают. У нас все на мази, Скотти! Встречаемся в заданной точке. Понял, уже лечу! Только не он. Человек-муравей улетает. Прибывает Санни с эскортом из джипов. Приплыли! Опять этот гад! Кто? Я говорил, еще посотрудничаю. Планы меняются. Хоуп дает задний ход. Держись. Минивэн разворачивается и уносится прочь, преследуемый джипами и мотоциклами. Скотт летит на муравье. Лабораторию достать любой ценой. Хоуп съезжает с холма, эскорт Сани все ближе. Один из джипов уже едет вровень, когда Хоуп берется за ручку на приборной панели. Держись. Джип подрезает ее и врезается в припаркованные машины. Минивэн исчез из виду. Вновь увеличенный, он сворачивает за угол, уменьшается и едет дальше под джипом. Ого! Грязи-то у них на днище, а? Это меньше из их проблем. Хоуп жмет на рычаг, и подброшенный выросшим минивэном джип подлетает в воздух. Эй, Хоуп, ты куда это? Место встречи вообще в другой стороне. Я буду. Вот только экскурсию проведу. Скотт летит на муравье, видит зигзагообразную улицу, куда заманивает преследователей Хоуп. Она вновь уменьшает машину. Первый из джипов вылетает на обочину, следующий врезается в него. Град камней и обломков едва не накрывает мчащийся по зигзагу микровэн. О, Господи! Ну все, мы все умрем! Мы все умрем! Хоуп лавирует между мегакирпичами. Квантовый мир. Челнок все уменьшается, проносится мимо атомов и внезапно зависает. Потеря сигнала. Что же они там вытворяют? Перенастройка. Хэнк отключает зажигание и переводит дух. Осматривается через стекло кабины. Мимо проплывают шипастые шары разных размеров и прочие причудливые образования. Грузное тело с шестью ногами-пеньками. Тихоходка. Перенастройка. Ты не говорил, что тут так красиво, Скотт. Сразу несколько тихоходок приближаются к челноку, который куда мельче их. Перенастройка. Хэнку становится не по себе. Давай, пора бы уже. Перенастройка. Тихоходки все ближе. Перенастройка. Давай. Сигнал восстановлен. Их пульсирующие круглые рты окаймлены острыми зубами. Хэнк включает зажигание, жмет на рычаг, и челнок уносится прочь. В тот момент, когда Скотт влетает в машину к Хоуп и Луису, Санни командует своим людям. Байкеры, ваш выход. Мотоциклы настигают минивэн. Хоуп перебирается назад. Давай за руль. Что? Стой! Скотт садится за руль, оса открывает заднюю дверь и наручным бластером уменьшает один из мотоциклов. Вместо второго под выстрел случайно попадает машина Стэна Ли. Да, торчал в 60-х, а флешбеки донимают до сих пор. А можно поаккуратней? Так мне простительно, 2 года уже не рулил. Еще 4 мотоцикла продолжают погоню. Призрак просачивается сквозь джип, сбивает байкера и уезжает на его мотоцикле. Оса видит у Луиса контейнер драже Hello Kitty и запускает им в преследователя. Увеличенный многократно, он едва не сбивает первого мотоциклиста. Второму везет меньше. Призрак проносится мимо. О, леденцы смерти! Призрак настигает минивэн. Она здесь! И исчезает. А вот это нехорошо. Удар ноги, и оса вылетает из минивэна на дорогу. Хоуп! Уменьшается, взлетает из-под колес. Призрак выхватывает у Луиса лабораторию. Нет, стой! Стой! Не выпуская лабораторию, призрак прыгает на проезжающую мимо фуру. Видишь, вот она, лаборатория. Да-да-да, жми на газ! Саня отчаянно тычет пальцем. Призрак забрасывает лабораторию в фуру, выкидывает водителя, садится за руль. Минивэн Скотта врезается в машину. Вижу ее! Гонит на запад по Фриман! Оса влетает в фургон призрака. Хоуп! Погоди! Эй, а что мне делать? Скотт преследует фургон верхом на летучем муравье. Спрыгивает на ветровое стекло, за которым дерутся оса и призрак. Отступать некуда! Призрак включает дворники, после чего исчезает. Призрак атакует осу со спины. Человек-муравей висит, вцепившись в дворник. Регулятор вновь барахлит. Он вырастает вдвое больше обычного роста, бьет призрака кулаком через стекло. Оса уменьшается и вылетает через окно вместе с лабораторией. Призрак, прижав педаль газа ящиком с инструментами, перелезает на грузовую платформу. Что, опять? Скотт уменьшается. Бракоделы! Джип Сани таранит фуру, и вот уже лаборатория у него. Есть! Оса и призрак падают на дорогу. Вперед! Жми, жми, жми! Ну! Лаборатория у Берча. Я лечу за ним. Оса уменьшается, летит следом за Саней и его подручными. Призрак смотрит им вслед. У человека-муравья снова искрит регулятор. Он вырастает до 6 метров. Сыроват, это мягко сказано. Он упирается гигантскими руками в капот фуры и силится остановить ее. Ноги скользят по асфальту. Фура протаскивает его мимо кофейни с ничего не замечающими хипстерами. Наконец останавливается, и Скотт использует ее как скейтборд. Скотт, ты где? Вижу Берча, давай сюда, скорей! Да-да, я сейчас! Время уходит, бегом! Хэнк продолжает путешествие по квантовому миру. Внимание, впереди квантовый вакуум. Мерцающий впереди свет превращается в калейдоскоп огней, Хэнк попадает в пустоту. Хэнк открывает глаза, моргает, всматривается в сумрак. Щелкнув рычажком на панели, поднимает крышку кабины и нажимает на серебристую кнопку. Включаются двигатели. Я за тобой, родная. Челнок движется вперед, теряя и обретая материальность. Хэнк летит в сторону светового завихрения. Приборы на панели показывают оставшееся время. 4 минуты 51 секунда. Проносясь по световому туннелю, челнок входит в штопор, пролетает насквозь микрочастицу и врезается в нечто похожее на поверхность безжизненной, неуютной планеты. Хэнк моргает, пытается отдышаться. Судя по цифре на приборной панели, у него остается 4 минуты 32 секунды. Хэнк берет в руки консоль, осматривается. Тем временем в минивэне Луис находит пульт и поднимает его. Ребята, пульт от лаборатории не надо, а он в машине. Без него лабораторию не увеличить. Вези сюда. На чем машине кранты? В колесе Hot Wheels, посмотри. Луис вынимает из коробки с машинками миниатюрный спорткар. Что? Поднимает глаза, улыбаясь от уха до уха. Я люблю вас, доктор Пим. Нет пульта от лаборатории, обыщите минивэн. Минивэн уменьшается, и его место занимает спорткар. Луис уносится прочь. Круто! Спорткар, разрисованный языками пламени, проскакивает перекресток. Подручные сани палят по нему из автоматов. Луис тянет за рычаг, машина уменьшается до игрушечной. Крошечное авто слетает с крутого холма. Джип преследователей тяжело приземляется следом. Луис возвращает спорткару исходный размер. Деда, к вам по Пасифик! Но меня чутка обложили! Скоро буду! Я за чемоданчиком! Оса влетает в один из джипов громил. Привет! Вот это же Скай! Вырастает, расправляется с парой противников, джип врезается в столб, вновь уменьшается и влетает в машину Луиса. Крутяк! Сани с оставшимися при нем громилами видят, что гигантский человек-муравей догоняет их на фуре, как на самокате. Один из громил наводит автомат. Босс! Скотт выбивает оружие, толкает джип ногой, тот врезается в машину. Сани с лаборатории бежит. Поди сюда, паршивец! Нет, не выйдет. Скотту до него не дотянуться. Хотя, похоже, вышло. Ну, давай! Регулятор на нажатие не реагирует. Санни, прижимая к груди лабораторию, выбегает с другой стороны проулка и направляется к рыбацкой гавани. Гигантский человек-муравей бежит к причалу. Никто не видел южанина со зданием под мышкой! Он видит Санни на борту экскурсионного парома. Когда он билет-то успел купить? Так, хоть сейчас не подведи, дружок! Да! О, так, нужна помощь. Летящего к Скотту муравья перехватывает чайка. О, эй, прости. Все больше муравьев исчезают в птичьих клювах. Да уймись уже! Это не круто! Муравьеды! Один прорывается. Я назову тебя Антонио Бандерас. Ты красавчик. Да. За ними погоня из чаек. Нет, нет, нет, Антонио! Человек-муравей падает в воду. облюбовал залив Сан-Франциско как удобное место, где можно... Я Узман. Значит так. Встречайте меня у причала через 3 часа. Погодите, не успели мы покинуть гавань, как к нам присоединяются гости. Из воды поднимается неведомая громада. Всем хорошо видно? Фонтаны брызг? Что за... Сани в ужасе смотрит на встающего из волн исполинского человека-муравья. Простите, извините, здрасте. Вы не бойтесь, все хорошо. Я, конечно, не кит, но это займет буквально несколько секунд. Эй, а вот это не твое. Нет, нет. Ну, что ты как маленький. Давай, отцепляемся. Спасибо. Исполин легонько толкает Сани. А это я забираю. Хэнк в защитном костюме бредет по пустоши. Впереди ничего нет. Цифры на консоли, дойдя до нуля, гаснут. Он слышит голоса, оглядывается. Сознание. Вложила сообщение. Я видел сон. А где мама? Где мама? Я люблю тебя, Хэнк. Хэнк падает на колени. С криком сжимает руками шлем и замолкает пораженно. Он в вестибюле какого-то дома. На нем обычная одежда. Папа. Хэнк идет по темному коридору. Папа. Входит в спальню к Хоуп. Пап, что произошло? Почему один без мамы? Скотт. Что стряслось, Хэнк? Все нормально? Фостер. Все считаешь, что знаешь на все ответ, Хэнк? Хэнк пятится от Фостера, оборачивается. В глубине коридора видит фигуру в капюшоне с оружием за спиной. Лицо закрывает металлическая маска. Фигура направляется к нему. Хэнк пятится, ему не по себе. Рядом с ним на миг появляются его призрачные двойники. Фигура тянет к испуганному Хэнку руки, касается висков. Он зажмуривается, дрожа от страха. Хэнк открывает глаза. Он там же, на пустоши. Рядом все та же загадочная фигура. Она стягивает капюшон, снимает маску. Это Дженет. От ее улыбки Хэнка охватывает целая буря эмоций. Хэнк гладит ее по щеке. Она кивает. Привет. Дженет привлекает его к себе, крепко обнимает, целует. Прости, что так долго. Ну что ты? Безумно долго. Снова целует, качает головой. Главное, ты пришел. Пойдем домой. Я думал, мне конец. А та энергия, манипуляция. Как ты это сделала? Оба садятся в челнок. Я не та, какой ты знал меня 30 лет назад, Генри. Этот мир, в нем все иное. Адаптация неизбежна, но потом следует эволюция. Включают панель управления. Координаты лаборатории отсутствуют. Возвращение невозможно. Самое время посвятить тебя в дела наши, скорбные. Человек-муравей обессилен. Лаборатория, у меня дорогу. Да, дорогу. Дайте пройти. Ву с коллегами наблюдает за ним на мониторах. Выезжаем. Пакстон и Мэгги тоже видят его на телеэкране. Рядом с ними довольная Кэсси. Офис Экскон. Выпуск теленовостей. Курт и Дэйв выбегают за дверь. На причале. Ушли с дороги. Он бросает лабораторию на землю. Воздух. О нет, он слишком большой. Подъезжают Хоуп и Луис. Скотти! Скотт! Покемарить. Да, всего-то 5 минут покемарить. Буквально 5 минут. 5. Скотт падает навзничь. Причал захлестывает волна. Ее в надежное место. Пошла спасать Скотта. Понял. Не успевает человек-муравей уйти под воду, как оса слетает с причала, вырастает и ныряет за ним. Плывет к тонущему исполину. Луис бежит по дороге. Призрак сбивает его с ног. Прочь! Прочь! Прочь! Эйва забирает пульт. Стой! Нет! Затем жмет на кнопку, и чемодан превращается в лабораторию прямо посреди дороги, разметав припаркованные машины. Квантовая пустошь. Челнок. Лаборатория полноразмерна. Молодцы! Восхождение возможно. Вернемся к дочери. Дженнет выжимает рычаг. Двигатели оживают, и челнок устремляется вверх, постепенно вырастая в размере. Они держатся за руки, улыбаясь друг другу. Под водой оса пытается активировать регулятор Скотта. Затем сдвигает крышку, нажимает на ряд кнопок, те загораются, и человек-муравей исчезает из виду. Оса озирается. Боже, Скотт, где ты, где? Нашла. Оса и Скотт, оба обычного роста, уже на причале. Скотт! Скотт приходит в себя, оса улыбается. Привет! Привет! И крепко целует его в губы. Эй, Скотти! Хоу, прием! Вас зданием не придавило? Появляется Санни с подручными. Скотт! Пульт от лаборатории. Да, он там, наверное. У меня его нет. Цитируя твою бабушку, адиос, амиго. Стойте! Дэйв и Курт стреляют в подручных из электрошокеров. Луис ударяет Санни. Спасибо, парни. Фостер бежит к лаборатории. Эйва! Эйва! Застает в ней решительно настроенную Эйву. Эйва! Будем выводить частицы. Эйва, стой! Пострадают люди! Жизнь — это страдание. Моя вообще кромешный ад. Что, если Хэнк прав? И процесс убьет Дженнет? Что, переживаешь за нее? Она талантливейший, умнейший ученый. Дженнет поможет тебе. Она-то поможет. Запускай! Если умрет, то умрет. Нет, нет. Прости, но не такой ценой. Мы найдем другой способ. Она отшвыривает Фостера. Поиски закончены. Эйва щелкает переключателем, нажимает на кнопку консоли. Затем входит в стеклянную камеру и закрывает дверь. Становится в середине, разведя руки в стороны, окутанная пульсирующими световыми потоками. Квантовый туннель искрит и озаряется всполохами света. Дженнет в челноке ахает, теряя осязаемость. Дженнет! Хэнк встревожен. Мерцающая Эйва в своей камере наблюдает за мутацией рук, затем, как удлиняются пальцы. В лабораторию врываются человек-муравей и оса. Она запустила процесс! Маму просто разорвет! Оса спешно набирает на клавиатуре некую комбинацию. Скотт отключает питание камеры. Выскочившая Эйва обрушивает на него град ударов. Он едва успевает уменьшиться, как отлетает от пинка. Хоуп встречает Эйву огнем бластера. Та ошатывается, но продолжает атаку. Попеременно уменьшаясь и увеличиваясь, муравей и оса отвлекают ее внимание. Муравей наклоняется, оса перепрыгивает через него и перекидывает Эйву через трап туннеля. Эйва встает и пинками отбрасывает муравья с осой. Затем шагает к лежащей на полу осе. Скотт видит возвращающийся из туннеля челнок. Хоп! Он вырастает до великана и успевает убрать осу с пути челнока, который и так ждет жесткая посадка. Эйва отлетает к стеллажам. Скотт переключается на обычный размер и понимает, что лежит на осе. Оба отключают шлемы. Все хорошо? Хоуп улыбается. Открывается дверь челнока. На глазах у изумленных Хоуп и Скотта из нее выбирается Дженнет. Мама? Она с чуть растерянным видом идет к дочери. Ту переполняют эмоции. Объятия и слезы. Господи. Скотт молча наблюдает. Мать и дочь долго смотрят друг на друга. Как же я по тебе скучала. Я тоже, Карамелька, я тоже. Ничего, я вернулась. У нас есть время. Только больше никаких командировок. Обещаю. Со мной все нормально, не беспокойтесь. Я жив-здоров. Хоуп обнимает Хэнка. Скотт отвечает на взгляд Дженнет улыбкой. Скотт? Мисс Ван Дайн. Очень приятно. Хотя мы знакомы уже. Да, давно знакомы. Эйва с трудом поднимается на ноги. Стой! Дженнет останавливает Хоуп, готовую броситься на Эйву, и на глазах у вошедшего Фостера идет к призраку, протягивая вперед руки. Сколько боли. Я ее чувствую. Мне больно. Постоянно больно. Сожалею. И, кажется, могу помочь. Кладет их на голову девушки, пальцы начинают светиться, закрывает глаза. Они стоят, соприкоснувшись лбами, и в точке прикосновения горит яркий свет. Фостер едва сдерживает слезы. Наконец свет меркнет, Дженнет открывает глаза. Дженнет опускает руки. Эйва смотрит на свои, сжимает кулак. Скотт наклоняется к Хэнку. Вы в курсе про ее дар? Эйва касается Дженнет. Рука не проходит сквозь тело. Все хорошо. Вбегает Луис. Народ, копы едут! Там копы на подходе. Всем скопом, типа? Так, я пошел. Мы тоже уходим. Что делать с ними? Хоуп смотрит на Фостера и Эйву. На улице копы кричат Дэйву и Курту. А ну-ка, руки вверх! Мы не преступники, наоборот, увидели этих вот в руках пушки, поля. Это мы их задержали. Для вас. Пожалуйста. Мы по части промышленного шпионажа. Поубивали массу народу. А этот у нас за главного. Верно, я главарь. Также виновен в нарушениях санитарных норм. У меня ресторан. Порой даже выпиющих. А рядом с Узманом на земле его шприц. Реально, сыворотка правды. У всех очумелые взгляды. Из лаборатории выходят Хоуп и остальные. Надо выбираться отсюда. Срочно. Так, есть идея. Гигантская фигура на пересечении Бродвея и Лагуны. Всем патрульным машинам прибыть к месту. Это он! За ним! Гони! Человек-муравей вырастает выше дома. Это он! Подъехавший агент Ву задирает голову. Все кончено, Скотти! Прости, но ты попался. Давай, ты прижат к стенке. Тебе не уйти. Это лишь костюм. Не тяни резину, ты проиграл. Такое бывает. Скотту в трусах удается улизнуть. Уменьшайся, Скотти, не надо дурить. Костюм оседает, уменьшается. Магия. Вдали уменьшается и лаборатория. Проклятие. К дому Лэнга, живо! В тот момент, когда агенты отъезжают, оса подхватывает костюм муравья и летит к Хэнку с Дженнет. Лаборатория у них. Ты молодчина. Идемте! Все садятся в машину к Луису и Скотту. Фостер с хромающей Эйвой сворачивают в проулок. Фостер поворачивается к ней. Брось меня здесь. Мы выберемся. Сам же говорил. Я переступила черту. Ты нет. Прошу, уходи. Все получится, Эйва. Билл. Я тебя не брошу. Эйва кивает в ответ на его настойчивый взгляд. Обнимает его. Агент Ву со своими людьми подъезжает к дому Скотта. Пинком открывает дверь, врывается внутрь. Вместе с мускулистым коллегой бежит вверх по лестнице, заглядывает в гостиную, выбегает в коридор и застывает, не веря своим глазам. Скотт в наушниках самозабвенно играет на электронной ударной установке. Наконец, Скотт замечает в коридоре агентов, выключает запись, под которую играл, снимает наушники. О, ребята, мои 2 года истекли? Измученный Ву закатывает глаза. Мускулистый агент снимает с лодыжки Скотта электронный датчик. Как оно на воле? В смысле, что сейчас носят? Варенки там или клёш? Да, в этот раз твоя взяла, Скотт, но еще свидимся, уверен. Где? А? Где мы с вами свидимся? Я... В общем смысле, типа, ну, когда ты снова приступишь закон, я узнаю и повяжу тебя. То есть будете присматривать? Именно. Я подумал, приглашаете куда? Зачем мне это? Вот и я подумал, зачем ему это? В смысле, на футбол или хоккей там? Я не знаю, мало ли. А, нет, может, я не это имел в виду. Я имел в виду задержание, да, арест, если попадешься. Счастливо, Джимми. Да. Ву явно смущен. А баскетбол тебе как? Ну, просто есть тема. Ладно, все, пойдем. Скотт взбегает на крыльцо большого дома, звонит в звонок. Дверь открывают Кэсси, Мэгги и Пакстон. Hello world, hear the song that we're singing. Готово? Да! Они обнимаются. Привет. Общесемейное объятие в офисе Скотта. Да, про нас. Чем могу помочь? Понедельник, да, 8:30. Экскон Секьюрити. Телефон. Мистер Карпетян? Репортаж? Что ж, почтем за честь сотрудничать с вами во вторник в 9:00. Хорошо. Вот это да! Хэнк и Дженнет стоят на пустынном пляже. Он открывает шкатулку. В ней миниатюрная классическая вилла, увенчанная башенкой. Дженнет улыбается. Хэнк ставит домик на землю, отходит, нажимает кнопку на пульте, и миниатюра превращается в очаровательный дом на побережье. Хоуп, Скотт и Кэсси, сидя в машине, смотрят фильм, где огромный муравей пугает женщину. Это круто. Слушай, Кэсси, когда вырастешь, что будешь делать? Буду помогать людям, как мой папа. Ясно. Просила к нему в напарнице, но он хочет с тобой. Вот оно что. Хоуп и Скотт улыбаются. На экран садится гигантский мотылек. Папа! А-а-а! Секунду. Кэш, ну-ка, Скотт, брысь! Стой! Не надо, не надо! Скотт включает фары, и мотылек перелетает к ним на крышу. Фу, гадость! Она пыльцы свои натрясла. Пошел! В действительности, это они миниатюрны и смотрят кино на ноутбуке. Финальные титры на фоне диорамных сцен из фильма и кадров с персонажами. Вот Скотт-великан падает в залив. А вот на спуске сталкиваются машины. А вот Хэнк и Дженнет на крыше приникли к компьютерам. Ведь уважаемый был ученый. Моим именем называли здание. И вот докатился. Ну, ты же просил туннель поменьше. Этот компактней. О, пардон, виноват. А, что-то в нем есть. Все, мы в сети. Включается стоящий в минивэне квантовый туннель. Накопитель включается сам при отцеплении и автоматически начинает сбор целебных частиц. И еще, держись подальше от полей тихоходок. С виду милые, но съедят. И не угоди во временную воронку. Тогда уже не спасем. Хоуп передает Скотту контейнер-пробирку. Начнем? Нырок в субатомный. 5, 4, 3, 2, 1. Облаченный в костюм Скотт исчезает в туннеле. Прием, Скотт, проверка связи. Проверка, прием, прием. Не забываем давать начать их охоткам. Скотт, спасибо. Я так, на всякий случай. Он откупоривает пробирку, собирает светящиеся частицы. Вновь закрывает. Готово. Целебных частиц для нашей подружки-призрака набрал. Отлично. Выводим из туннеля. Готов? 5, 4, 3. Алло? Ха-ха-ха, очень смешно. Хэнк, что за детский сад? Не вы ли ругали меня за дурачество? Хэнк! Хоуп! Дженнет! Там, где только что стояли все, народ, кружат черные хлопья. Эй! Ну все, шутка затянулась, вытаскивайте уже! Эй! Идут финальные титры. Режиссер Пейтон Рид. Продюсеры Кевин Файги, Виктория Алонсо, Митчелл Белл. Исполнительные продюсеры: Стивен Бруссар, Луис Деспозито, Стэн Ли, Чарльз Неверт. Авторы сценария: Крис Маккена, Эрик Сомерс, Эндрю Баррер, Гэбриэл Феррари, Пол Рад. По мотивам персонажей комиксов Стэна Ли, Ларри Либера, Джека Кирби. Оператор: Данте Спинотти. Композитор: Кристоф Бек. В фильме снимались Пол Рад, Эванжелин Лили, Ханна Джон Кеймен, Уолтон Гоггинс, Джуди Грир, Мишель Пфайфер, Майкл Дуглас, Лоренс Фишберн, Майкл Пенья, Эбби Райдер Фордсон, Давид Дестмолчан, Рэндалл Парк, Тиай и другие. На русский язык фильм озвучивали Антон Эльдаров, Ирина Киреева, Прохор Чеховской, Валерий Сторожек, Александр Новиков, Данил Щебланов, Диомид Виноградов, Ольга Зубкова, Алиса Серкова, Мария Иващенко, Юлия Вайшнур, Эдвард Бриони, Станислав Тикунов, Денис Беспалый, Владимир Левашов. Фильм дублирован студией «Невафильм». Режиссер дубляжа – Гелена Пирогова. Авторы перевода и синхронного текста – Елена и Лев Вержбицкие. Тифлокомментарий подготовлен студией «Невафильм». Текст читал Дмитрий Стрелков. Thank you. В доме Скотта дверь нараспашку. Внутри никого, кроме сторожа, гигантского муравья. Он играет на барабанах. Белая надпись на черном фоне. «Человек, муравей и оса вернутся?»